посчитать. Ты навсегда мое солнце, ты навсегда мое небо. Здесь наш таинственный остров, где маленьким девочкам надо спать, где маленьким девочкам надо спать. Даже слез льется в мире, не сосчитать. Ты навсегда мое солнце, ты навсегда моя вера. Здесь наш таинственный остров, где маленьким девочкам надо спать, где маленьким девочкам надо спать. Считать, ты навсегда моя.